Ромашов. Я проиграл? И это ты говоришь в ту минуту, когда я тебя... Стреляй! Если б я мог, боже мой, если б я мог. И зачем, зачем тебе жить? Ведь все равно ногу отнимут, ты больше не будешь летать. Но можно подумать, что больше всего я мешал тебе в воздухе, а на земле мы были друзьями. Жалкий трус, собака, тьфу! Ах, так? Хорошо же, я уйду. Я пойду навстречу бойцу и скажу ему, что немцы заняли рощу. Ты будешь лежать здесь один, голодный, безоружный. Ты даже пожалеешь, что я не застрелил тебя.